Вот если вы научитесь общаться со своим телом и знать, что оно хочет, тогда вы можете смело выбирать мясо и есть мясо, или выбирать овощи и не есть мясо. Не потому, что вам сказали кто-то, да, мудрые йоги, живущие в Индии, а потому что ваше тело, как самое мудрое существо на этой земле для вас, подсказывает то, что нужно делать в нужный момент. Вот к чему нужно стремиться. Простой маленький эксперимент, который был сделан с маленьким мальчиком, почти 6 лет, доказывает эту аксиому. Его посадили за стол и на столе поставили очень много блюд, примерно 11. Мальчик поковырялся в одной тарелке, в другой тарелке, в третьей, потом стал есть одно. На следующий раз ему снова поставили тот же ряд еды, меню, он снова поковырялся там-там, снова стал есть то же самое. В следующий раз снова. Он снова стал есть то же самое. Профессора, наблюдая за этим экспериментом, были крайне недовольны. Они же ведь рассчитали непосредственно, очень подробно, таблицу калорийности, таблицу витаминизации организма человека. А этот маленький гаденыш все им испортил. Но когда они посчитали за две недели, по-моему, эксперимент длился, что съел этот малыш, приложили все это дело к своим таблицам, оказалось, таблицы правильные. Но в чем здесь фишка? В том, что в данный момент, когда мамаша, например, по рекомендации доктора, запихивает в рот ему витамин А, а ребенок отрыгивает, в этот момент ему этого не нужно. Вот может быть завтра, послезавтра возникнет потребность в этом. Вот, возвращаясь к идее, если мы знаем потребности своего организма, мы можем следовать этим потребностям. Хорошо было бы, если бы мы в один прекрасный день, и мужчины, и женщины, за раз забеременели. Чтобы вы поняли, нужно просто за раз забеременеть. И в какой-то момент беременная девушка вдруг начинает искать мел и звездку. Раньше Герцена было не найти мел, в принципе, потому что его съедали беременные девушки. Сейчас этого делать нельзя ни в коем случае, потому что это не тот мел. Наш советский мел, это был кальций, это был натуральный кальций, поэтому его хотелось есть. И звездка была натуральной. Сейчас химия, только отравить, лучше таблетки в аптеке покупать с кальцием. Но о чем я сейчас говорю? О том, что у беременной женщины в один определенный момент актуализируется потребность кальция, потому что там ребятеночек растет, и у нее косточки начинают формироваться. И ей хочется есть этот кальций. Просто хочется, иногда до невозможности. Как иногда огурцы вам хочется есть соленые, селедку и так далее. Это индикатор, что со мной произошло. Я потянул на огурцы. Так вот, если бы каждый человек, да, был способен оценивать свои потребности, актуальные потребности в организме и удовлетворять их, то мы бы были просто, ну не знаю, божественно счастливы на этой земле. Попробуйте сегодня такой эксперимент. Придете домой, откроете холодильник и спросите свое тельце. Тельце, что ты хочешь сейчас покушать? Открываете глаза и смотрите. Борщец вчера не хочешь? Не хочу, говорит тельце. Сыр хочешь, колбасу хочешь, что там у вас еще заплесневело валяется. И вдруг слышите, селедки хочу. А селедки даже в холодильнике. Вы идете быстренько в магазин, покупаете селедку, съедаете, и что вы испытываете? Биг О. Такой кайф, да, вот хотела селедки и съела себе. Но чаще всего мы живем в условиях, конечно, жутких, когда мы либо не дифференцируем эти ощущения, либо просто иногда бывает, что дифференцируешь, но нет возможности. Нет возможности удовлетворить это. Но вот к чему я призываю. Если хорошие психологи работают по поводу питания правильно с другими людьми, они как раз должны именно этим и заниматься. Учить детей сохранять способность «хочу это, хочу это, хочу то». А если, допустим, человек чем-то болен, ну, допустим, даже желудок у него, и вот он постоянно требует, допустим, какие-то войны, как это? Это другой вариант. А, мы сейчас говорим о человеке здоровом. Потому что есть люди, у которых действительно чего-то не хватает непосредственно. Йода там, или, ну, существует патология на уровне эндокринной системы и так далее. А, это уже прерогатива врачей. Да? В тандеме может работать психолог, но это уже патология. Я сейчас говорю о психологии здоровья, здорового человека.